Пролог. Человек, лежащий среди деревьев, не был ни снайпером, ни большим мастером маскировки. Он вообще мало разбирался в военном деле. Даже оружие, которое он мог использовать, не было по-настоящему боевым. Хорошим охотником был, а вот в людей стрелять не приходилось. Есть надежда, что и сегодня не придется. Телефон звякнул два раза и умолк. Вот же организация. Даже средства связи, сотовые телефоны. А все спешка. Ладно, секунд через 30 объект будет здесь. За спиной заурчал двигатель грузовика. Тот выкатился на дорогу и, тяжело разгоняясь, двинулся в сторону города. Синий Volkswagen в широкоугольном ракурсе был виден хорошо. Позицию стрелок выбрал так, что не надо делать никаких упреждений. Машина последние 50 метров перед выстрелом будет идти прямо на него. Вот на краю зрения показался борт двигающегося навстречу цели грузовика. Еще несколько секунд, и все произойдет. Тогда ему либо придется стать убийцей, либо кривая вывезет. Грузовик резко принял влево. Водитель Volkswagen в отчаянной попытке уйти от столкновения бросил машину на обочину. Но это ему не помогло. Встречный удар в левое крыло отбросил автомобиль в кювет, куда тут же влетел грузовик, окончательно смяв кузов легковушки. Да, после такого не живут. Человек облегченно вздохнул, отсоединил магазин от сайги, передернул затвор, на лету поймав кувыркающийся патрон, убрал карабин в сумку и споро покинул место Лешки. Опять повезло, и в этот раз обошлось без него. Теперь только убрать сумку в багажник и быстро смыться, не думая о том, кто был его целью. Интересно, а есть ли тот свет? А если есть, то что там может быть?